Глава 22. Лев. 17 лет назад. «Не бросишь же меня, да?» Алина вцепилась в мою футболку мертвой хваткой. Только и могу вымолвить, продолжая таращиться то на тест, то на Крылову с гримасой ужаса на лице. «Это ответственность нас обоих! Ты не можешь меня бросить!» В ее голосе звучат истеричные нотки. Да и сама Алина выглядит так, будто находится на грани истерики. Впрочем, наверное, так оно и есть. «Для того, чтобы тебя бросить, мне сначала нужно было с тобой быть, а мы вроде как не встречаемся». Алина выпускает из ладони мою футболку и отшатывается назад. Затем, видимо, не выдержав скрывать внутреннюю истерику, припадает лбом к стене и рыдает навзрыд. Громко так, с завываниями. «Я не знаю ни что делать, ни куда себя деть. Обнять и успокоить Алину? Или убежать от нее нахрен туда, где она меня никогда не найдет. Вторая идея мне нравится больше». Куча мыслей вихрем крутится в голове. Я не могу уцепиться ни за одну из них. Я даже не могу до конца поверить, что Крылова беременна. Хотя тест на беременность с двумя жирными полосками лежит на комоде прямо передо мной. Такое ощущение, что это какой-то дурной сон. Проснуться бы поскорее. Вот только почему-то не просыпаюсь. Хлопает входная дверь. И это отрезвляет нас обоих. Пришла с работы мама. «Здравствуйте!» Удивленно смотрит на растерянного меня и рыдающую Алину. «А что здесь происходит?» Мы с Крыловой молчим. Вернее, я молчу. А она продолжает всхлипывать. Мать медленно снимает обувь, не сводя с нас глаз. А затем в три шага преодолевает разделяющее нас расстояние. С меня и Алины она переводит взгляд на тест на комоде. Замечаю, как бледнеет. «Ну, все понятно», – выдает могильным голосом и с укором смотрит на меня. Я так и читаю в ее глазах. «Как ты мог?» «А тебя как зовут?» – обращается к Алине. «Крылова Алина. Мы с Левой в параллельных классах учились». Мать с пониманием кивает. «Прокурора Крылова в нашем городе знают все». И что его единственная дочка учится со мной в параллели, родительнице, конечно, тоже известно. Из маминой груди вырывается вздох то ли обречения, то ли разочарования, то ли всего вместе. «Ладно, я пойду домой». «Мямлет Алина. Извините за беспокойство». Оглядывается на меня. «Я тебе еще позвоню». Мне категорически не нравится ее «я тебе еще позвоню», но киваю в знак согласия. Параллельно меня посещает мысль поменять номер домашнего телефона. Это же как-то возможно? Можно же обратиться в какую-нибудь службу, которая изменит номер стационарного. Крылова не снимала обуви, когда зашла, поэтому дверь за ней закрывается быстро. Тест на беременность так и остался лежать на комоде полосками вверх. «Мам!» – произношу и затыкаюсь. «Не знаю, что и как сказать родительнице». «Не думала, что ты у меня такой глупый и безответственный», – произносит не то с укором, не то с обвинением. «Мам, что делать?» – растерянно спрашиваю. «Жениться, что же еще?» «Что?» – восклицаю, отпрянув в испуге на шаг назад. «Я не хочу на ней жениться, мне в Москву уезжать». «Забудь теперь про свою Москву, сам виноват, головой нужно было думать, а не одним местом». «Я не буду на ней жениться». Категорически выпаливаю. «Блин, да мы даже не встречаемся. Она не моя девушка. Я вообще ее почти не знаю. С какой стати я должен на ней жениться?» Чем больше я говорю, тем сильнее расширяются глаза матери. И я вдруг сам повторно прокручиваю в голове все, что сказал. «Не встречаемся. Не знаю ее. Не моя девушка». В глазах мамы я, должно быть, выгляжу как последний аморальный тип, отчего мне становится ужасно стыдно. «Лёва!» Мама выдыхает мое имя едва слышно. «Ты обрюхатил прокурорскую дочку. Ты вообще осознаешь последствия?» Нервно сглатываю. В голосе родительницы звучат угрозы и предупреждения. «Ну, я буду платить алименты!» Мать фыркает, качает головой и уходит на кухню. А я так и остаюсь стоять в прихожей, разглядывая две полоски на тесте. «Ну а что я еще должен сделать?» Поеду в Москву, найду там подработку в свободное от учебы время и буду часть денег отправлять Крыловой. сколько там алименты составляют. Этим вечером я не выхожу из своей комнаты, усердно размышляя о предстоящем будущем. Возвращается с работы батя. Судя по тому, что он не ворвался в мою комнату и не надавал мне пенделей, мама ему ничего не рассказала. Но родительница явно без настроения. Это легко понять по тому, с какой злостью она отвечает отцу на его рядовые вопросы и гремит посудой. Факт того, что у меня будет ребенок, не укладывается в голове. Я просто в это не верю. Смотрю на тест, который забрал в свою комнату, и не верю. Нет, я, конечно, не думаю, что Крылова нарисовала эти две полоски фломастером и решила меня разыграть. Также я не думаю, что она занималась сексом с кем-то после меня, а сейчас приписывает мне чужого ребенка. Если Крылова говорит, что беременна от меня, то я ей верю. Но все же я никак не могу осознать и принять тот факт, что у меня будет ребенок. Это просто невозможно. Это какая-то параллельная реальность. Это происходит не со мной. Жениться на Крыловой и стать отцом семейства? Нет, этого точно не будет. Я не собираюсь жениться на Алине. Я ее вообще не знаю. Что она за человек? Какой у нее характер, интересы, хобби? Да она для меня все равно, что незнакомка с улицы. И я не люблю Алину. Симпатичная, да, но в школе я на нее даже не смотрел. И после секса меня тоже от нее не торкнуло. Ну, потрахался и потрахался. Пипец. Потрахаться так мог только я.